Фартовым Леонид стал в январе 1922-го. Троих на задание послали. Варшулевича из Псковской ЧК, Гаврикова, бывшего комиссара батальона, и его, агента-контролера дорожной чрезвычайки. Сдали партбилеты, Гавриков орден с груди снял. Были партийцы, бандитами стали. Леонида на месяц в домзак на шпалерное определили, чтобы мудрости воровской поднабрался. Про полотенце предупредили сразу. Первая проверка у самого порога. Не забудьте вытереть ноги, товарищ Фартовый. Не слишком по душе Леониду пришлось новое задание. Урок и налетчиков он с самого своего пролетарского детства ненавидел. Потому и согласился в 1917-м к товарищу Петровскому на городское патрулирование пойти. Но душа душой, а разумом же понимал чекист, верно задумано. На такое еще Жора Лафар намекал. Кем шпиону лучше устроиться? Само собой, королем всех питерских деловых, чтобы собственным поданным перебор устроить до хазы малины поганые попалить. А потом открылась Леониду еще одна возможность. Шпионы и заговорщики настоящие, не липовые, от чекистов дела свои прячут, а поди спрячься от налетчика. Не все пошло, как задумано, не тем кончилось. Он старший уполномоченный не на службе, а в смертной камере. Вроде бы несправедливо, но если задуматься, много ли справедливости в мире? На всех точно не хватит. А кроме полотенца, Александр Александрович, у этой публики много всяких обычаев имеется, как у индейцев, про которых Майн Рид писал. Глупые есть, смешные, но есть и разумные. Попал на кичу. Вопросов лишних не задавай, в душу чужую не лезь. Это я не на себя намекаю, спрашивать, если охота. Вы меня за подсадного приняли. Помилуйте, Артобалевский даже руками развел. Вы же должность свою изволили назвать. Едва ли ваш подсадной станет так представляться. Леонид помотал головой. Интеллигенция, что с нее взять? Правильно приняли. Лучший способ — искренность изобразить, особенно с вами, с образованными людьми. А что мы оба к высшей мере определены, так в этом и вся соль. А знаете, отчего бомбисты при царе смертного приговора боялись? Не самой смерти, а именно осуждения. Потому что ходил слушок, будто смертников пытают, тайны наружу выворачивают. Пытать — это грубо, а поговорить сердечно напоследок — самое оно. Так если прячете чего, прячьте и дальше. Никому не верить — первое тюремное правило. Интеллигент задумался, провел ладонью по седым волосам. В моем случае все совершенно бесполезно. Ни про какие тайны, меня не спрашивали, что по-своему даже обидно. Новая власть изобрела интересную формулу осуждения. Ты виноват, а в чем, сам должен знать. Презумпция абсолютной виновности. Поспорил бы с таким подходом, да не с кем. Леонид вновь окинул взглядом узилище. Нежилое какое-то, людским духом не пахнет, только хлоркой. Стены чистые, без надписей, будто после ремонта. Словно специально для них кичу придержали, как номер гостиничный. А может, этот седу и есть подсадка? Но лубянки не дураки служат, у них подходцы разные в запасе имеются. Леонид покосился на соседа. Пойди пойми. Для смертника слишком спокойный, философии разводить пытается. Но мало ли как себя люди ведут. Кто песни перед расстрелом поет, кто письма пишет, кто волком воет. А он, Пантелкин, продолжает оперативную работу вести. «Вы, наверное, правы», — вновь заговорил Артобалевский. «Даже не наверное, наверняка. Но я охотно выслушал бы мнение самого господина Дзержинского, будь он сюда определен. Интересно все-таки. В 1918 и позже расстреливали заложников. Не за вину, а в качестве меры устрашения. Чудовищно, но понятно. Тогда брали всех подряд по телефонной книге. Ну да вы знаете». «Не знаю», — поморщился Леонид. «Я на фронте был. Нарский участок, пулеметный взвод. Мы там без телефонных книг обходились». Я не лично о вас, Леонид Семенович, я о системе. Сейчас стали заговоры раскрывать. Арестуют сотню. Десяток от страха признается и остальных оговорит. А для верности добавят в список 2-3 настоящих заговорщиков, чтобы никаких сомнений не было. И получится, к примеру, боевая организация таганцев, которую в Питере разоблачили. Этот способ в революционном Париже назывался амальгама – соединение несоединимого. Но в моем случае все по-другому. Рассказать или будем и дальше друг другу не верить? Леонид пожал плечами. Верить ни к чему, а поговорить можно. Все лучше, чем тишину предрастрельную слушать. Я вернулся из Туркестана прошлым летом. В сентябре начал преподавать в университете, книгу новую задумал, даже успел кое-что набросать. Арестовали 2 месяца назад. Ни одной очной ставки, ни одного серьезного обвинения. «Это вам так кажется», — невесело улыбнулся чекист. «Серьезно или нет, трибунал решает». «Вероятно, но посудите сами. Сейчас 1923 год от Рождества Христова. Мне же инкриминируют тесную связь, если пользоваться выражением следователя, с главой российской контрреволюции Лавром Георгиевичем Корниловым». Леонид невольно сглотнул. «А это, извините, по-вашему, не слишком серьезно?» «Как я понял, серьезно», — невозмутимо согласился Артобалевский. «Я не зря вам напомнил про календарь. Сейчас 1923, а в ноябре 1899 студента 3-го курса, только что вернувшегося из археологической экспедиции, убедительно попросили помочь одному молодому капитану генерального штаба. Просил лично генерал Иванов, командующий войсками округа. Готовилась экспедиция в Кашгарию и на Памир, места тогда совершенно заповедные. Характер и задачи будущей поездки были слишком очевидны, поэтому студент решил отказаться. Но потом встретился с капитаном, поговорил и с изумлением понял, что офицер интересуется научными вопросами ничуть не меньше его самого. В географии и этнографии капитан был силен, но вот археологией никогда не занимался. Александр Александрович рассказывал спокойно, с легкой улыбкой. Леониду даже стало завидно. Кашгария, Памир. Есть что вспомнить человеку. Поехали вместе. В группе были исключительно военные, поэтому студента зачислили вольнопером. Когда об этом узнали родители, то чуть в обморок не упали. Бедного сыночка отдали в рекруты. В письме ведь всего не объяснишь. Я сообщил, что буду проходить службу на Дальнем Востоке при наместнике Алексееве. «Так вы, значит, с генералом Корнилом в эту Кашгарию ездили?» — поразился Леонид. В ответ негромкий смех. «Генерал, это еще не скоро. Ему было 29 лет, мне 23. На «ты» с ним перешли. Я его по имени-отчеству, все-таки командир, а он меня по фамилии. Еще возмущался, что у меня фамилия длинная, на 2 хватит. 1,5 года в пути, впечатлений на 3 жизни. После поездки я ему помогал отчет писать, а потом и книгу. А он через несколько лет подсобил, когда меня за политику от преподавания отстранили. Сердился очень. «Ты нигилист Артоболевский. За каждый слог твоей фамилии по году каторги». Но выручил. Лавр Георгиевич служил тогда военным агентом в Китае. Ему поручили важную инспекцию на нашем секретном объекте возле озера Челкель. Он как раз возвращался и вызвал меня телеграммой в Кашгарию, в город Янгишар. Там мы и поговорили. В 1909-м Академия наук с благословения Генерального штаба организовала в Туркестане комплексную экспедицию. Мне был поручен археологический сектор. Наши сотрудники направлялись в основном в Китай и внешнюю Монголию, но 2 раза мы забирались очень далеко, в самое сердце Тибета. А чтобы внимание властей не слишком замечалось, финансирование для виду шло через Ферганское общество по добыче редких металлов. «Погодите, погодите», — взмолился Леонид. «Александр Александрович, Вы понимаете, что говорите? Корнилов, значит, главный шпион, а вы при нем. Артобалевский дернул плечами. Я занимался наукой. Археология, этнография, отчасти фольклористика. Шпионы меня не взяли. Видать, способности не было. А в остальном... Мы служили стране, Российской империи, защищали ее интересы на Востоке. Научная работа, среди прочего, это изучение вероятного театра военных действий. От каждой экспедиции остаются хорошие карты. А шпионаж... Агенты Лавра Георгиевича добывали правительству нужные сведения, боролись с английской и турецкой разведкой. Кстати, наши археологи, по сравнению с британскими, образец пацифизма и научной чистоты. Вы уже мне поверьте. Если сейчас за это расстреливают, значит, так тому и быть. Кстати, когда я попытался все это объяснить следователю, выяснилось, что он прекрасно осведомлен о моей работе. Так что никаких тайн, никаких конспираций и смертный приговор. Можете объяснить? Попытаюсь. Чекист неторопливо встал, подошел к зарешеченному окну, поглядел вверх, но не смог разглядеть небо, даже с самого краешек. Глухая стена, двойные стекла, ржавчина на старом железе. А он еще думал, что все интересное в жизни уже позади. Вот тебе, товарищ старший уполномоченный, задачка. Справишься? Таких, как вы, Александр Александрович, никто не расстреливает. По горячке могли порешить еще в 1917-м, когда братва на улицах бузила. А после шалишь. Подобные люди пролетарской власти ох, как требуются. Потому ответов может быть три. Я сейчас скажу, только вы ничего не отвечайте, потому как не мое это дело, а ваше. Повернулся, поглядел Седому прямо в глаза. Умен ты, видать, археолог, но и мы соображалку имеем. Первое. Не разобрались и решили шлепнуть за компанию. 99 буржуев в списке одного не хватает. Может такое быть? Вполне, но не в вашем случае. Сами же сказали, следователь в курсе. Артобалевский согласно кивнул. Второе. Что-то лишнее знаете. Иные воспоминания потяжелее, чем цементный блок весит. Сразу ко дну уйдете. Хотел пояснить, отчего про блок вспомнил, но сдержался. Эх, Жора, худо без тебя. Может такое быть? Едва ли. Вы на науку работали и на внешнюю разведку. От таких знаний стране только польза, причем немалая. Остается третье. От вас, Александр Александрович, чего-то хотели. Вы сказали, будто ни про какие тайны вас не спрашивали. Значит, о чем-то другом речь была. Вы отказались, не пожелали власти помочь. А власть, она обидчива, порой прямо как гимназистка. Я правильно излагаю? Леонид прикусил язык. Так и хотелось врезать интеллигенту, а теперь колись, если жить хочешь, отвечай, недобитый. Вы, наверное, хороший следователь, усмехнулся археолог. Вы правы, так и было, но, честно скажу, на допросе я не придал этому значения. Речь шла о конкретном человеке, которого, к тому же, давно нет в живых, и об одном архитектурном памятнике. Я и подумать не мог. «Спасибо. Кажется, вы действительно ответили. Объяснили». Леонид был не слишком рад похвале, но отказываться не стал. Пусть Седой думает, что он действительно следователь. «Но, Александр Александрович, если вашего знакомого нет живых, чем вы ему можете повредить?» Артобалевский ответил не сразу. Подумал, наконец резко вскинул Седую голову. «Отвечу так, что вы поняли. У вас гибли друзья, Леонид Семенович?» «Да», — чекист скрипнул зубами. «Был друг. Его звали Жора. Георгий. Он мне как старший брат. Если бы над прахом вашего друга хотели надругаться, вы бы согласились указать дорогу к его могиле?»